приодетая, сознательно неряшлива. Знать не знает, что есть город Мытище. Или люберцы, милые люберцы, любера, вы мои люберочки, попивающие чай из блюдца на пятой сидючей точке. Мы хотим знать, чьи руки попадет возведенные нами здания. Мы хотим знать, чьи руки попадет возведенное нами здание. Мы хотим знать, чьи руки попадет возведенное нами здание. Возведенное нами здание. Под вашим оконцем алкоголики в окрестном лесе. Благолепие сосет под ложкой, голубь мира летит в поднебесье. Но поколение помладше нашего до нашего пока не доехало. Так что кушай постную кашу и щурься от умиления. Спасибо, дорогие друзья.